Глава 21. Позже Иисус опять явился своим ученикам. Это было у Тивериадского озера. Произошло все так. Шимон Петир, Фома, называемый Близнец, Нафанаил из Канны Галилейской, сыновья Завдая и два других ученика собрались вместе. «Я пойду ловить рыбу», — сказал Шимон Петир. «Мы тоже пойдем с тобой», — решили они. Они отплыли на лодке, но в ту ночь ничего не поймали. Рано утром Иса стоял на берегу, но ученики не узнали его. Он позвал их. «Дети мои, ну как, есть у вас рыба?» «Нет», — ответили они. Он сказал: «Забросьте сеть с правого борта и поймаете». Они забросили и поймали столько рыбы, что не могли вытащить сеть. Ученик, которого любил Иса, сказал тогда Петиру: «Это повелитель». Как только Петир услышал, что это повелитель, он обвязался верхней одеждой, так как был раздет, и прыгнул в воду. Другие ученики поплыли за ним на лодке, подтягивая сеть, полную рыбы. Они были на расстоянии 90 метров от берега. Когда они вышли на берег, то увидели горящие угли, на которых пеклась рыба, и рядом лежали лепешки. Иса сказал им: «Принесите несколько рыб из тех, что вы сейчас поймали». Шимон Петир зашел в лодку и вытащил сеть на берег. В ней было 153 большие рыбы, однако сеть не порвалась. Иса сказал им: «Идите сюда и позавтракайте». Никто из учеников не осмеливался спросить его: «Кто ты?» Они знали, что это повелитель. Иса подошел, взял лепешки и дал им, а также и рыбу. Это уже в третий раз Иса пришел к своим ученикам после того, как он воскрес из мертвых. Когда они закончили есть, Иса сказал Шимону Петиру: «Шимон, сын Ионы, ты действительно любишь меня больше, чем они?» «Да, повелитель», — ответил тот. «Ты знаешь, что я люблю тебя?» Иса сказал: «Тогда паси моих ягнят». И во второй раз Иса спросил его: «Шимон, сын Ионы, любишь ли ты меня?» Петир ответил: «Да, повелитель, ты знаешь, что я люблю тебя?» Иса сказал: «Заботься о моих овцах». Потом Иса в третий раз спросил Петира: «Шимон, сын Ионы, ты любишь меня?» Петир опечалился, что Иса спросил его в третий раз: «Любишь ли ты меня?» И ответил: «Повелитель, ты знаешь все, ты знаешь, что я люблю тебя!» Иса сказал ему: «Паси моих овец. Говорю тебе истину, когда ты был молод, ты сам подпоясывался и шел, куда хотел. Но когда ты состаришься, то протянешь руки, и другой подпояшет тебя и поведет туда, куда ты не захочешь». Иса сказал это, имея в виду, какой смертью Петир прославит Всевышнего. Потом он сказал ему: «Иди за мной». Петир обернулся и увидел ученика, которого Иса любил. Тот тоже шел за ними. Это был тот самый ученик, который на ужине придвинулся к Исе и спросил: «Повелитель, кто предаст тебя?» Когда Петир его увидел, он спросил Ису: «Повелитель, а с ним как будет?» Иса ответил: «Если даже я захочу, чтобы он был жив, пока я не приду, что тебе до этого? Ты иди за мной». После этих слов среди братьев распространился слух, что этот ученик не умрет. Но Иса не сказал, что он не умрет. Он сказал лишь: «Если даже я захочу, чтобы он был жив, пока я не приду, что тебе до этого?» Он и есть тот ученик, который свидетельствует об этом и который это записал. И мы знаем, что это свидетельство — истина. Иса сделал еще и многое другое. И если бы все это описать, то я думаю, и всему миру не вместить написанных книг.